в указаниях о применении пропаганды в районе Барбаросса, изданных ОКВ в июне 1941 года, указывалось, пока не следует вести пропаганды, направленной на расчленение Советского Союза. Документ СССР 477. Уже 13 мая 1941 года ОКВ предписало войскам применение любых террористических мер против гражданского населения временно оккупированных районов Советского Союза. Там же специально оговаривалось, чтобы утверждались только такие приговоры, которые соответствуют политическим намерениям руководства. Документ С-50. Пункт 2. ОКВ и Генеральным штабом были изданы наиболее жестокие постановления и приказы о беспощадных мероприятиях против безоружного мирного населения и военнопленных. В распоряжении об особой подсудности в районе Барбаросса ОКВ, подготовляя нападение на Советский Союз, заранее отменило действие военных судов, предоставив право расправы с мирным населением отдельным офицерам и солдатам. Там говорилось, в частности, преступления враждебных гражданских лиц изымаются из подсудности военных и военно-полевых судов. Заподозренные элементы должны быть немедленно доставлены к офицеру. Последний решает, должны ли они быть расстреляны. Категорически запрещается сохранять заподозренных для предания их суду. В этом же распоряжении ОКВ заранее гарантировало безнаказанность военным преступникам из числа военнослужащих германской армии. Там говорилось, возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или проступок. В ходе войны Верховное командование последовательно проводило эту линию, усиливая террор в отношении военнопленных и мирного населения оккупированных стран. В директиве ОКВ от 16 сентября 1941 года говорилось, следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит, и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. Документ ПС-98. ОКВ 23 июля 1941 года, обращаясь к командующим армейскими группировками, прямо ориентировало их на то, что не в истреблении дополнительных охранных частей, но в применении соответствующих драконовских мер командующие должны находить средства для содержания своих районов безопасности. Документ ПС-459. В директиве ОКВ от 16 декабря 1941 года говорилось, войска имеют право и обязаны применять любые средства без ограничений также против женщин и детей, если это только способствует успеху. Документ СССР 16. К числу наиболее жестоких директив ОКВ об обращении с военнопленными нужно отнести приказ под названием «Кугель» — «Пуля». Основанием для применения смертной казни служили проступки, которые, согласно международным конвенциям, вообще не могли влечь за собой применение наказания, например, побег из лагеря. В другом приказе «Мрак и туман» говорилось: за проступки такого рода кара, заключающаяся в лишении свободы и даже в пожизненном заключении, является признаком слабости. Добиться действительной эффективности можно только смертной казнью или такими мерами, которые обусловливают незнание населения о судьбе виновных. Документ Л-90, США 508, стенограмма вечернего заседания 25 января 1946 года. В процессе судебного следствия были широко представлены доказательства применения этих приказов.